Как посмел этот маленький ублюдок? Наша семья сделала не более, чем проявила заботу о неблагодарной крысе. Я даже хотел, чтобы он женился на Ецзюнь. Взбесился Ецзун. Ты хоть слушаешь себя? Он должен был жениться на твоей дочери, но вместо этого обнаруживает, что она была осквернена и сидит в классе рядом со своим возлюбленным, как будто это было самое естественное в мире. Затем он узнает от кого-то, что ты даже благословила их брак. Что бы ты сделал? Просил у него денег, когда ты уже плюнул на собственную честь и достоинство. Ешен тоже был в ярости, как этот идиот стал лордом города. Ецзун был ошеломлен взрывом Ешена. Его рот был открыт, а глаза выпучены от недоверия. То, что ему только что сказали, поразило его, как будто его ударили. Он хотел бы крови, если бы кто-то так его не уважал. Но даже после того, как его глаза открылись, было слишком поздно что-либо делать. Шэнь Юэ уже публично объявил войну, чтобы Ецзун показал ему силу лорда города. Увидев, как мысль промелькнула на лице Ецзуна, Ешен высказал свои мысли лорду города. Даже если он сейчас всего лишь ребенок без власти, вы действительно думаете, что он всегда будет оставаться таким? В 8 лет он уже создал свою собственную семью. Как вы думаете, что он будет делать через 10 лет? Сказав это, он ушел, не удосужившись больше ничего сказать. Это стало еще одним тревожным сигналом для лорда города. Действительно, с новыми силами, теперь собранными в городе славы, он легко сможет найти покровителя. В тот момент, когда Ецзун размышлял, как поступить с этой ситуацией, вошел другой слуга. Чэнь Чжэньлун пришел к нему. «Брат, ты как раз тот человек, с которым мне нужно поговорить. Мне нужна твоя помощь с Шэнь Юэ». Цзун был рад видеть старого друга, он был идеальным человеком, который может помочь ему поставить Шэнь Юэ на его место. «Цзун, на этот раз ты действительно напортачил. Я думал, что сказал тебе не злить этого маленького дьявола много лет назад. Кажется, он является зачинщиком каждой новой катастрофы в городе славы», — сказал Чэнь Чжэньлун с грустной улыбкой. «Неужели все так уж плохо? Без твоей поддержки этого маленького ублюдка быстро подавит». Цзун не мог понять, почему Чэнь Чжэньлун так обеспокоен этой ситуацией. «Если бы был только я, да, к сожалению, Шэнь Юэ пришел подготовленным. У него есть поддержка человека в маске, и я был вынужден поднять цену на пилюли святой темной травы для вас и ваших союзников. Вы полностью провалились. Я сказал ему, что не поддержу нападение на вашу семью, и он поспешил сказать, что он только ответит», — сказал Чэнь Чжэньлун, немного смущенный, что его поставили в положение, когда он должен был выбрать Шэнь Юэ, а не своего брата по клятве. «Что? Как это произошло так быстро? Ецзюнь и это маленькое дерьмо поклялись, что на них что-то повлияло. Неужели это заговор?» «Похоже, что человек в маске ждал возможности сделать свой ход. Решение вашей дочери бросить лицо сбежавшего принца на землю и преследовать бедного фермера дало ему прекрасную возможность действовать. Боюсь, что тебе придется спокойно смириться с этим, брат Цзун. Он наверняка ждет, когда ты примешь меры, чтобы он мог применить силу», — ответил Чэнь Чжэньлун. «Значит, это был план для получения титула лорда города. Эта глупая девушка, как она могла выбрать Нили? Он участник заговора». Всевозможные схемы проносились в его голове, как он собирается этому противостоять. Почему Ему решил уехать в одну из своих поездок в такое решающее время? Я сомневаюсь, что он участник, скорее всего, просто дурачок, собирающий деньги. Пытается использовать вашу дочь как способ вытащить свою семью из грязи. Но вы столкнетесь с объединенной мощью гильдии бессмертных эликсиров, небесного братства и небесного ремесла. Шэнь Юэ подтвердил, что человек в маске владеет гильдией алхимиков, и скоро у них будет новый ассортимент таблеток. Чэнь Чжэньлун сообщил Ецзуну о своей самой большой проблеме, из-за чего какой-то бедный фермер, ставший золотоискателем, был наименьшей из его проблем. Ецзун выглядел так, будто его только что ударили кулаком в живот, его прежняя бравада исчезла, когда он получил все последствия того беспорядка, в котором он находился. Он продолжал разговаривать с патриархом божественной семьи, не забывая поблагодарить его за то, что он объяснил ему ужасную ситуацию, в которой находится его семья. После того, как Чэнь Чжэньлун ушел, он сел на свой поврежденный трон, надеясь, что ему быстро вернется. Все, что он теперь мог сделать, это созвать семейную конференцию и сильно подчеркнуть важность не ухудшать ситуацию. Но как он собирался сказать им, что он, своим решением не наказывать свою дочь, вероятно, привел к тому, что место лорда города было отнято у их семьи. Хуже того, как он собирался сказать об этом жене, она уже поссорилась с ним за то, что не наказал дочь. О чем думала эта никчемная девушка? Она в одиночку привела к падению нашей семьи с самого высокого положения. Она даже не сожалеет о том беспорядке, который она устроила. Может быть, предложение Ероу наказать ее было правильным действием? Да, он передаст его дочь ее матери. С этой мыслью он призвал слугу разослать вызов всем ведущим членам семьи. Сегодня ночью сон не придет легко. Ецзун. Глава 21. Еще одним человеком, у которого были проблемы со сном, был Ся Юньфэн и пять старейшин, которые собрались в большом зале семьи Каэр Латого Дракона. Ся и все еще выздоравливал, но ясно дал понять, что Шэнь Юэ должен умереть. Конечно, они никогда не попытаются выполнить приказ Ся и убить Шэнь Юэ, их семья уже не в том положении, чтобы иметь возможность провернуть такое. Сегодня нужно было определить будущее их семьи. Ся Юньфэн получил письмо своей дочери. Он был в ярости от поведения Ся и, он не только позорил его и Сянин, намекая, что она изменяет Шэнь Фэю, он даже угрожал и не уважал семью Немезида, выразив свое неуважение в лицо патриарху, в его собственном доме. Хорошо, что его не убили. Затем, когда он призвал семью наказать Ся и извиниться перед Шэнь Юэ, пришли новости о скандале и объявлении войны семьям Снежного Ветра и Небесных Меток. Его семья также была упомянута, но они уже получили это сообщение, когда группа их членов вернулась искалеченными. Нинер написала четкое послание для своего отца. Заставить семью извиниться любой ценой или отказаться от нее. Он знал, что Нинер ненавидела тот факт, что семья продала ее священной семье, и с тех пор, как ей сказали об этом, она замкнулась в себе и стала вести себя холодно и отстраненно. Он был ее отцом, и это глубоко ранило его, но он ничего не мог поделать. Теперь, когда ему сказали, что он может восстановить семью под руководством Шэнь Юэ и вернуть большую часть собственности, которую они потеряли, это возродило его надежду на лучшее будущее для него и его дочери. Нинер также упомянула, что у Шэнь Юэ был сильный сторонник, и даже 10 священных семей не хотели его провоцировать. Это было все, что ему нужно было услышать, и даже с угрозой в лице лорда города как врага он доверял мнению своей дочери. Это собрание должно было показать, что старейшины думают о сложившейся ситуации и в зависимости от их позиции помочь ему решить, покидать семью или нет. Когда они собирались начать встречу, Шэнь Фэй вошел в зал собраний вместе с Сяи. Некоторые из старейшин сразу же нахмурились из-за этого, так как было ясно, что этим ходом Сяи показал, что он прислуживает священной семье. Сяи, это семейное собрание. Почему здесь посторонний? Ся Юньфэн ясно изложил свою позицию. Какой посторонний? Скоро он станет твоим зятем, ответил коварный старейшина. Собирался поднять этот вопрос сегодня вечером на собрании, но, поскольку вы торопитесь продать нашу семью, я скажу это сейчас. Что бы ни было решено сегодня вечером, одно будет ясно. Нинер не выйдет замуж за этот кусок мусора, сказал с презрением Ся Юньфэн. Он внимательно наблюдал за этим негодяем после помолвки и был в ужасе от мысли, что его дочь выйдет за него замуж. Невозможно. Как ты смеешь оскорблять молодого господина Фэя? Ясно, что ты не способен править этой семьей. Это было то, чего хотел Ся И. Это была основная причина, по которой он пригласил Шэнь Фэя на семейное собрание сегодня вечером. При вопиющем запугивании со стороны священной семьи, сделанными через Шэнь Фэя, неуверенный патриарх совершил бы ошибки. Тогда то Ся И бы воспользовался этим, чтобы пошатнуть позицию патриарха и попытаться занять его место. Было жаль, что он едва мог пошевелиться, иначе он бы праздновал то, насколько хорошо продвигается план. «Ты все еще хочешь брак между нашей семьей и священной семьей, тогда выйди за него замуж. Вы уже кажетесь достаточно близкими, чтобы разделить постель». Ся Юньфэн был воодушевлен знанием того, насколько могущественен Шэнь Юэ. Как будто гора свалилась с его плеч, и он даже начал развлекаться. Ся И, с другой стороны, был сбит с толку грубым поведением патриарха. Оглядываясь на старейшин и видя их в таком же недоумении, он решил следовать плану и сделать шаг к креслу патриарха. «Думаю, что ваше время в качестве патриарха семьи крылатых драконов подошло к концу. Я призываю к вотуму доверия». В течение следующих 10 минут Ся Юньфэн потерял свой пост патриарха, и только один из его кузенов проголосовал против. Было ясно, что с тех пор, как священная семья заставила их продать свою собственность, Сяй связывался с другими старейшинами и смог их уговорить помочь ему. Все складывалось отлично, ведь когда Шэньфэй станет новым патриархом своей семьи, он будет стоять за ним. Семья сказала, что Сянин будет отдана Шэньфэю в наложнице, и мы присоединимся к лорду города в его борьбе против Шэньюэ. Сяй поспешил пообещать Шэньфэю Сянинэр, он действительно был нездорово одержим ею. «Боюсь, у вас нет права отдавать мою дочь этому маленькому дерьму, потому что она больше не из семьи крылатых драконов. И после того, что я видел здесь сегодня, я тоже. Все, кто хочет присоединиться и восстановить нашу семью под началом семьи Немезида, могут последовать за мной. Остальные же, наслаждайтесь жизнью под руководством старейшины, ответственного за падение нашей семьи. Вы думаете, что это совпадение, что он здесь с наследником священной семьи?» Ся Юньфэн вышел, даже не пытаясь спорить. Семья, которой он посвятил большую часть своей жизни, стала неузнаваемой. Некогда гордая благородная семья теперь отзывалась по первому зову священной семьи после того, как они же их искалечили. Он был уверен, что Ся имеет к этому какое-то отношение. Это было сделано для того, чтобы сгладить поглощение, чтобы это стало чем-то другим, а не войной внутри города. Прежде чем он успел уйти слишком далеко, голосующий за него старейшина, Сяфу, догнал его и попросил присоединиться к эмиграции из семьи. Конечно, его приветствовали и сказали, чтобы он собрал всех единомышленников и что они уезжают утром. Шэн Юэ проснулся и все еще чувствовал себя вялым. Ему нужно было организовать лишь несколько вещей, пока он ждал, когда его планы начнут приносить плоды. Его главной целью на следующей неделе будет завершение своей техники совершенствования, и до тех пор он не будет делать никаких значительных шагов. Он наслаждался расслабляющим завтраком с Нинер, Мэй и множеством красивых горничных. Это был долгий путь к исцелению его умственной усталости от 8 дней минимального сна и утомительной работы. К сожалению, его прервала горничная, сообщив ему, что Ся Юньфэн и еще 30 человек были у ворот. Он сказал ей привести его сюда и расположить остальных, пока он разговаривал с отцом Нинер. «Приветствую, патриарх Юэ, я пришел, чтобы принять вассальное положение. Мне жаль, что я пришел так рано, но мы не могли больше находиться рядом с этими собаками священного семейства», сказал Ся Юньфэн, преклонив колени перед Шэнь Юэ. Шэнь Юэ все еще сидел за столом и завтракал и был застигнут врасплох энтузиазмом Ся Юньфэна стать его вассалом. Подняв бровь и взглянув на Нинэр, он увидел, как она покраснела и отвела взгляд, который сказал ему, что это она организовала. Он действительно предложил ее отцу место в своей семье, так что он решил, что это нормально. «Поднимись, Ся Юньфэн, тебе не нужно становиться на колени, в конце концов, ты отец Нин. Нет проблем с тем, что ты станешь вассалом, но вся ваша семья должна получить знак лояльности. Камень печати станет красный, если у цели есть мысли о предательстве, но чтобы компенсировать это, каждый член получит индивидуальное руководство по совершенствованию, которое повысит вас до ранга легенды в течение 2 лет», сказал Шэн Юэ, вставая и двигаясь к своему новому тестю, чтобы выразить некоторое уважение. Ся Юньфэн был потрясен этими словами. Он не упустил взгляд, которым Шэнь Юэ одарил Нинэр. Казалось, его дочь ускорила создание его новой семьи. Легендарный ранг был недостижимой мечтой, но здесь этот ребенок предлагал ему его, как будто это было ничто. Люди, собравшиеся за столом для завтрака, даже глазом не моргнули. «Сам переживаю предательство, поэтому я знаю, что ты чувствуешь. И хоть я не могу говорить за всех, но у меня нет проблем с этим». Ся Юньфэн уже покинул семью крылатых драконов, пути назад не было, так что знак лояльности его не особо беспокоил, особенно когда ему обещали помочь подняться до уровня легендарного эксперта. В конце концов, после того, как их отметили, остался только один человек. По словам Ся Фу, он, скорее всего, был шпионом, поскольку он пришел к нему в последнюю минуту и умолял присоединиться к новой семье. Затем Шэн Юэ создал новую технику для своей новой вассальной семьи, семьи парящего дракона, дав Нинэр полномочия поселить их во дворе, пока они не найдут себе места для жилья. Он оставил ее устроить их, перед тем как обсуждать дела. Час спустя веселый Ся Юньфэн осматривал свою новую собственность. Он не мог не посмеяться над Сяи. Он продал семью священной семье и остался только с 20% их первоначальной собственности. Тем не менее, Ся Юнь Фэн основал новую семью и уже имел почти в три раза больше собственности, чем его старая семья, у него действительно была хорошая дочь. Шэн Юэ также был проинформирован о том, что его брат приехал, чтобы забрать то, что принадлежало ему, Нинэр. Шэн Фэй еще не знал этого, но он только что сократил жизнь священной семьи на год. Они всегда были обречены с тех пор, как Шэнь Хонг избил его, но теперь они просто переместились на вершину его дерьмового списка. Он был доволен тем, что отвлекал ими землянку, но, похоже, они хотели умереть рано. Ся Юнь Фэн, отец Сянин. Глава 22. Неделя в городе славы прошла быстро, но какая захватывающая неделя. Сбежавший принц был отвергнут богиней славы в пользу нищего барона. Затем принц спас Сянинэр, ледяную королеву, от брака с Шэн Фэем, плейбоем, а затем объявил войну всем семьям. Кидались всевозможными прозвищами и простолюдины веселились. У них никогда не было столько поводов для сплетен. Но также, как они думали, что ничто другое не может превзойти это, человек в маске наконец раскрылся. Он послал всех членов своего небесного братства заявить о своей поддержке Шэнь Юэ, сбежавшего принца. В каждом общественном месте можно было услышать, как член братства выкрикивает возвышение лорда Волан-де-Морта. Люди города славы, я, лорд Волан-де-Морт, которого многие знают как человек в маске, устал от некомпетентности лорда города. С тех пор, как я прибыл в этот великий город, я слышал, как его имя хвалит, но никто не говорил причину, по которой его хвалит. Он ничего не сделал для уменьшения числа окружающих демонических зверей, угрожающих городу, и не наградил тех, кто это делает. Небесное братство нашло миллионы обезьян снежного ветра к югу от города. Эта орда зверей могла бы с легкостью уничтожить город славы, если бы мы безжалостно не охотились на них. Темная гильдия не преследовалась и не предпринималось никаких действий против них. Лорд города даже не знает, где находится их база. Мы нашли доказательства их помощи в выращивании орды великих обезьян снежного ветра и быстро среагировали, чтобы разрушить план этого повелителя демонов, каким бы он ни был. Но сделали ли что-то подобное так называемые власти? Чем занимается лорд города, кроме сбора налогов? Я не вижу денег, потраченных на простолюдинов, страдающих под его властью. Я не вижу патрулей для уничтожения растущих угроз городу. Я вижу только, как он использует свою силу, чтобы угнетать людей и держать свою блудницу в институте, который обслуживает только богатых. По этой причине мое небесное братство, гильдия бессмертного эликсира и гильдия небесных ремесленников набирают своих членов в основном из простых людей. Никто не дал вам возможности проявить себя или помочь вам выбраться из дерьмовой ситуации, которую он создал, чтобы держать вас внизу. Мне больше нечего сказать никудышному мусору, который прячется за своим легендарным отцом, легендарным экспертом, который ничего не сделал для улучшения нашего города. Я объявляю, что пришло время для нового городского лорда. Лидер, который поможет людям, не заботясь о ранге или статусе их семьи. Шэнь Юэ тоже пытался помочь жителям города славы, как с ним обращались. Публично опозорен действиями так называемой дворянки и брошен без раздумий. Его бедственное положение было последней каплей, которая заставила меня осознать, что лорд города не годится для управления. Я буду поддерживать его борьбу против семьи Снежного Ветра, Крылатого Дракона и Небесных Меток. Я, лорд Волан-де-Морт, легендарный мастер. Я призываю вас поддержать меня в моем стремлении стать лордом города, достойным этой должности. В следующем месяце будет голосование за место лорда города или будет пролитая кровь тирана. После того, как члены братства прочитали эти слова, в течение хорошей минуты стояла полная тишина. Никто раньше не упоминал ни о каких недостатках правительства города славы. Они просто плыли по течению, довольные своим жизненным положением. Но теперь появился легендарный эксперт, призывающий к улучшению жизни простых людей. Боясь кричать о несправедливости, беднякам приходилось рассчитывать только на себя, чтобы выжить. Даже если бы нынешний городской лорд не сделал им ничего плохого, он мог бы дать им шанс совершенствоваться. Внезапно по всему городу раздались аплодисменты в поддержку лорда Волан-де-Морта. Он прокатился по городу славы даже быстрее, чем слухи о Е Цзюнь. Лорду Волан-де-Морту не нужно было появляться на публике, чтобы простолюдины скандировали его имя, просто его слова было достаточно, чтобы довести их до безумия. Кто не знал о трех могущественных организациях в городе, даже самые бедные из бедных хотели иметь шанс присоединиться к ним. Братство набиралось исключительно из бедной части города, и новые оруженосцы также выбирались членами, выросшими там. Не было человека, который не говорил бы о возможном новом городском лорде. Даже нынешний городской лорд говорил о нем, хотя скорее он ругал его про себя, а не говорил о его деяниях. Ецзыюнь тоже очень интересовалась этим лордом Валандемартом. Мысли Ецзыюнь, землянки. Она не могла не нахмуриться, думая о личности переселенца. Был ли Шэнь Юэ этим жалким человеком или это теперь самопровозглашенный лорд Валандеморт? С одной стороны, у вас был неизвестный легендарный лидер трех могущественных организаций, а с другой – богатый, высокомерный 13-летний парень, который мог быстро читать книги и запоминать треть знаний, что было создано, чтобы привлечь ее внимание. Она познакомилась с Шэнь Юэ, и он казался просто высокомерным, богатым парнем, которому было больно, когда она разорвала с ним отношения. Его немедленная реакция – объявить войну всем – поддержала его каноническую личность. Нет, она решила, что только незрелый девственник-неудачник может называть себя лордом Валандемартом и пытаться править городом славы. Болван, с которым она спорила на сайте фантастики, не смог бы разделить власть и остаться слабым. Человек с манией величия, притворяющийся злодеем из сборника рассказов, должен был быть им. Она просто слишком много обдумывала, ее больше не обманет его попытка подставить Шэнь Юэ. Она действительно сожалела о том, что кричала на Шэнь Юэ, ведь это была катастрофическая неделя. Все началось так хорошо, Нили поклонялся ей и сразу же обучил ее технике. Хотя это не была техника небесного бога, потому что ей нужно было иметь нейтральный атрибут, она все же не была подавлена. Ее техника дала ей 9 жизней, если она достигнет в ней удовлетворительного уровня, и она продвигалась в своем совершенствовании с видимой скоростью. Она уже достигла 3 звезд бронзового ранга. Ецзыюнь была уверена, что это единственная причина, по которой ее новая мать перестала бить ее каждый раз, когда она видела ее. После того, как этот идиот объявил, что баллотируется на пост городского лорда, даже ее отец стал холодно смотреть на нее. Той ночью Ецзун собрал ее и Ероу для приватной беседы. Ее акт публичного прелюбодеяния с Нили оказался заговором этого придурка. Он знал, что она сбежит с Нили и накачала их наркотиками, чтобы она разрушила свою репутацию. В наказание ее посадили под домашний арест, и ее сопровождали каждый раз, когда она покидала свой двор. К счастью, она уже отдала Нили 5 миллионов монет демонического духа, все деньги, которые она могла получить до того, как ее средства были заморожены. Он собирался использовать это, чтобы ввести в действие свой план «Пурпурная трава». Это немного ослабило вину ее матери за нее, но она все еще спорила о том, как она поступила с Шэнь Юэ. Ероу уже планировала ее свадьбу и была опустошена, когда она передумала. Если бы Бог не принял ее как настоящую Ецзыюнь, она была бы уверена, что ее бы тут же раскрыли. Лорд Валандеморт, боже, как она ненавидела называть его так, был активен в течение 6 лет. Должно быть, он использовал свои очки, чтобы начать раньше. Она очень сожалела, что не задала больше вопросов и не просмотрела варианты. Она относилась к этому как к игре, не воспринимая это слишком серьезно. В конце концов, она сможет вернуться на Землю после того, как эта игра закончится. Бог даже намекнул, что она может еще немного поработать, чтобы повысить свою окончательную оценку. Она должна быть осторожнее с лордом Валан. Нет, с этого момента она будет называть его клоун. Ей придется быть осторожнее с клоуном, так как у него высокий ранг совершенствования и сильная поддержка. Она была уверена, что она в безопасности, поскольку Бог сделал невозможным для клоуна ее убийство. Она предположила, что это также прикрывает его приказ о ее смерти. Ей просто нужно было остаться в поместье лорда города и ждать, пока Нили избавится от него. В конце концов, Бог только сказал, что им не разрешено убивать друг друга. Нили, действующий сам по себе, не имел к ней никакого отношения. Какой же он идиот, раз решил прямо противостоять главному герою. Нили должен был встретиться с ней завтра и рассказать ей о своих алхимических планах. Ей разрешалось видеться с ним только раз в неделю в сопровождении усиленного эскорта, что затрудняло согласование их планов. Но она была уверена, что алхимическая гильдия клоуна будет уничтожена новыми таблетками Нили. Мысли Нили. После беспорядков первый день в школе за Нили пристально наблюдали. Поскольку Нили не был из знатной семьи, ему было запрещено покидать территорию школы, что подавляло его планы по сбору денег для своего совершенствования. Поскольку Е Цзинь вспомнила некоторые из их прошлых жизней, он решил бросить школу, чтобы позволить ему реализовать их планы. Она была единственной причиной, по которой он был здесь. Ненависть в глазах Шэн Юэ, когда он крал его женщину, принесла ему огромную радость. Священная семья покинула город славы в час нужды, и он намеревался подарить им возмездие. Его не волновало, что он основал другую семью, поскольку он был уверен, что это был какой-то заговор человека в маске. Это подтвердилось на следующий день, когда негодяй объявил себя следующим лордом города. Лорд Волан-де-Морт, имя, которое он никогда раньше не слышал, и его волновала его личность. Если он и Е Цзинь могли вспомнить свою прошлую жизнь, мог бы это быть и этот человек? Был ли он лидером темной гильдии, о которой шептались люди? Повелитель демонов, эти мысли занимали его, пока он ждал начала испытания. Поскольку алхимическая ассоциация была распущена и единственная алхимическая гильдия в городе управлялась врагом, Нили решил использовать свои теперь свободные от школы дни, чтобы сделать свои собственные таблетки для продажи тому, кто больше заплатит. Арендовав небольшой дом и снабдив его необходимым оборудованием для приготовления таблеток, Нили затем приступил к скупке всей доступной пурпурной травы. Затем он сохранил ее в своем новом межпространственном кольце. Он вспомнил, что пурпурная трава была в 10 раз дешевле в его прошлой жизни, но тут ничего не поделаешь. У этой новой гильдии была монополия на все, что связано с алхимией, и цены отражали это. Собрав все необходимое, Нили потратил следующие 5 дней на изготовление пилюль, которые уничтожили бы любые их аналоги из тех, что могли сделать люди Божественного континента. С тысячей таблеток для культивирования, разлитых по бутылкам и готовых к продаже, он отправился в ближайший аукционный дом. Нили высокомерно заявил, что его таблетки превосходят все, что есть на рынке, хотя он и не проверял, правда ли это. Когда он отправился разведать оппозицию, его быстро выбросили на улицу не слишком осторожно. Нили не видел списка таблеток, доступных в гильдии бессмертного эликсира, но это оправдание не могло служить приемлемой защитой. Предполагая, что давно утерянные таблетки останутся забытыми, он представил их аукционному дому, назвав их имя и действие. Когда его спросили, где он приобрел таблетки, он ссылается на таинственного мастера-алхимика. Затем Нили было велено сесть, пока они проверяли эффективность этих таблеток. Он понятия не имел о том, что вот-вот с ним случится. В гильдию бессмертных эликсиров быстро отправили бегуна с новостями о мальчике и его таинственном хозяине, пытающихся продать свои товары. У аукционного дома не хватило силы или смелости, чтобы пойти против них. Они видели, на что были способны 3 гильдии. Ян Синь была готова к тому, что кто-то попытается продать свои таблетки, поскольку Шэнь Юэ уже сообщил ей о своих подозрениях, когда она зарегистрировала их в зале Святого Суда. Она оставила строгие инструкции, что любые новости о мошенничестве должны передаваться ей немедленно. Продавца аукционного дома провели прямо в ее офисы, где он пересказал ей то, что произошло. После чего Ян Синь собрала 5 охранников ранга черного золота и направился прямо в аукционный дом, чтобы поймать вора на месте преступления. Сказать, что Нили был удивлен, когда вошли пышная красотка и ее охранники, было бы преуменьшением. Он ожидал увидеть пресмыкающегося старика, готового пойти на сделку, а не группу явно враждебных экспертов. «Кто вы и почему продаете наши таблетки?» Услышав это, Нили понял, что у него проблемы. Глава 23. Ян Синь, ее охранники и менеджер аукционного дома везли Нили в зал Святого Суда. Он продолжал настаивать на том, что за рецепты пилюль отвечает таинственный мастер, и отказывался вдаваться в подробности. Вскоре они достигли зала Святого Суда и пошли прямо к офицерам, отвечающим за соблюдение кодекса поведения заклинателей демонов. Их дело было зарегистрировано, а доказательства, представленные управляющим аукционного дома, были переданы. Офицер был отправлен, чтобы найти патриарха семьи небесных меток и родителей Нили. Поскольку он все еще считался несовершеннолетним, ответственность за его действия будут нести его родители. Можно с уверенностью сказать, что он не отделается ударом по запястьям. Особенно, после того, как он не мог предъявить своего мастера или доказательства того, что он владеет формулами. Не имея возможности продолжить расследование, Нили был взят под стражу до тех пор, пока не будет найден взрослый, который объяснит его действия. Ян Синь послала посыльного, чтобы вызвать Шэнь Юэ в ее офис, так как она не могла позволить, чтоб ее видели, как она опускает голову перед младшим. Когда Шэн Юэ получил сообщение, он засмеялся и собрал свиту, чтобы отправиться в гильдию. Несмотря на то, что он был измотан непрерывной работой в другом царстве, поездка стоила того. Включив звукоподавляющую надпись, Шэн Юэ с нетерпением поприветствовал Ян Синь. «Итак, мы в итоге поймали самозванца в нашу сеть. Я надеюсь, вы убедили офицеров дать ему максимальный срок. Конечно, но поскольку он несовершеннолетний, мы должны ждать его родителей и патриарха его семьи. Они не будут счастливы, когда узнают, что их семья была внесена в черный список наших организаций и им предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве». Ян Синь очаровательно рассмеялась. «Мне бы очень хотелось увидеть его лицо, когда он пытался рассказать о своем мастере. Не забудьте наградить аукционный дом за то, что он так быстро сообщил нам о происшествии. Уже сделала это, я отправила им по 10 бутылок каждой из наших новых таблеток на аукцион. Я даже позволила им сохранить прибыль в качестве благодарности», — ответила Ян Синь. Она знала, когда нужно отвечать добротой на доброту. «Пока я не забыл, пошлите несколько таблеток божественной семье. Я обещала им подарить их за то, что они на моей стороне против лорда города», — сказал Шэн Юэ. Убедившись, что Ян Синь ударит по семье небесных меток изо всех сил, он отправился домой, чтобы продолжить отдых. Он получил огромное количество новых книг с помощью знаний, полученных от Кулона, и это могло сильно помочь его новой технике. Два дня спустя Нили был готов предстать перед судом, так как его семья уже прибыла. Не было большого собрания или вмешательства со стороны других семей, присутствовали только две стороны заседания и свидетели. Три офицера судебного решения сидели в зале суда, готовые рассмотреть это дело. Офицер, записавший инцидент, был вызван для зачитывания подробностей дела и предъявления обвинений. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы услышать о мошенничестве, совершенном семьей небесных знаков против гильдии бессмертных эликсиров. Что об этом скажет обвиняемый? Невиновен. Все это просто недоразумение, детский крик о внимании». «Нехай, патриарх семьи», — быстро ответил, пытаясь положить конец делу штрафом за мисдеминор. «Сторона обвинения?» — спросил одного из офицеров, рассматривающих дело. «Нам не смешно, что у нас украли миллионы монет демонического духа. Для воспроизведения этих пилюль, должно быть, были украдены секретные формулы. Мы настаиваем на самых суровых из доступных наказаний», — сказала Ян Синь. Данные ей инструкции были ясны: нанести как можно больше ущерб семье небесных меток. «Что вы имеете в виду под украденным?» — обратился за разъяснениями к офицеру Нихай. «Эти пилюли только недавно были зарегистрированы в зале святого суда как собственность гильдии бессмертных эликсиров. Конечно, ваш зал не будет разглашать защищенную информацию, и наша гильдия определенно не вступила бы во взаимодействие с семьей, которая была названа врагом, так как бедная фермерская семья могла начать производить наши новые продукты, если не украла их рецепты», — ответила Ян Синь. «В самом деле, семья небесных меток, как вы получили эти формулы и кто сделал эти таблетки?» В связи с возможной утечкой информации из зала этот случай неожиданно стал объектом более пристального внимания. Патриарх Нихай нахмурил густые белые брови. Он только недавно узнал, что его семья вступила в ссору с могущественными семьями. Он ехал в город с родителями Нили, когда встретил группу офицеров правосудия. Теперь выясняется, что гильдия бессмертного эликсира подала в суд на его семью. Как один 13-летний мальчик причинил столько вреда? Перед судом он спросил Нили, как он получил таблетки и смеси. Он ответил, что его учитель научил его алхимии и что он сам сделал таблетки. Если это было правдой, то ребенок был вундеркиндом. Но его учитель бросил их под автобус, дав им украденные рецепты. Ребенок отказался назвать своего учителя, даже когда его отец взял в руки пояс, чтобы выпороть. Он мог только передать информацию, которую получил от Нили. Этот ребенок обучался алхимии у неизвестного мастера. Он отказывается назвать человека, который дал ему формулу, но это Нили был тем, кто создал таблетки. Вы хотите сказать, что этот мальчишка может производить таблетки уровня мастера? Как долго он учился? Наверняка ваша семья должна была знать, что его обучают. Чтобы достичь знаний, необходимых, чтобы стать мастером, нужны годы. Поспешила усложнить им задачу Ян Синь. Согласен, даже если этот ребенок сделал таблетки, что кажется невероятно маловероятным, должен быть человек, который его научил их создавать. Поскольку вы являетесь обвиняемым, на вас лежит ответственность предоставить свидетеля, чтобы снять с вас обвинение. Как вы сказали, этот ребенок – просто ученик этого учителя. Вы должны иметь возможность представить этого человека или, по крайней мере, доказательства его деяний. «Говори, дитя, кто он?» – сказал один из офицеров. Не лепотел от обвинений, как он мог представить мастера. Он был мастером. Он не мог понять, как это произошло. Когда Ян Синь появилась на аукционе, он знал, что дела пошли не так, но откуда он мог знать, что кто-то избил его, чтобы выпустить забытые таблетки? Лорд Вальдемар заплатит за это. Ему просто нужно было придумать какого-нибудь случайного мастера и попытаться слезть с крючка. К сожалению, Ян Синь не дала ему шанса. Когда Нили составил описание, она спросила его семью, видели ли они его. Когда они ответили отрицательно, она спросила, как ребенок может годами получать наставления от неизвестного учителя без их ведома? Как могла грязная бедная семья фермеров заплатить учителю за обучение их ребенка, не встречаясь с ним? Это нужно было держать в секрете? Был ли этот человек педофилом, ненадлежащим образом прикоснувшимся к Нили? Неужели этот неизвестный мастер также велел ему заняться сексом с дочерью лорда города, или она была замешана? Ян Синь был безжалостна, не забывая вспоминать о Е Цзюнь, чтобы запутать его характер. В конце концов, все оправдания Нили заставили его и его семью выглядеть виноватыми в сговоре с кем-то, чтобы обмануть гильдию бессмертного эликсира после незаконного получения формул. Вражда с лордом Вальдемартом была названа возможной причиной того, почему они сделали это. Нихай был на грани нервного срыва, он мог видеть, в какую сторону склоняются офицеры. Если они проиграют это дело, это уничтожит их семью, им придется продать всю свою землю, и этого, вероятно, все равно будет недостаточно. Нили, я умоляю тебя, пожалуйста, просто скажи нам, кто твой учитель. Это разрушит семью. Ты этого хочешь? Этот учитель важнее твоей семьи, крикнул Нихай. Увидев патриарха на грани слез, Нили смог только сказать честно. К сожалению, из-за этого он выглядел так, будто лгал. Солгал, мастера нет. Я нашел книгу, в которой было полное руководство по алхимии с тысячами рецептов давно забытых пилюль. Я знал, что никто мне не поверит, поэтому я придумал мастера, чтобы спрятаться за ним. Сказал он в депрессивной манере, будучи опустошенным, увидев взгляды его семьи. Где эта книга? Если вы можете представить ее, я сниму все обвинения. Когда и где вы ее нашли? Как долго вы производите таблетки? Где вы взяли деньги? Ян Синь поспешила уничтожить его вопросами. Шэн Юэ сказал ей, что он самозванец, завладевший телом Нили, где он найдет полное руководство по алхимии. После еще одного часа хождения по кругу офицеры зала Святого Суда наслушались.